Мужчина, выхвативший его, самозабвенно горланил церковный гимн. Шава направил на певца указательный палец. Глаза мужчины остекленели, и он осел на пол, выронив нож. В оцарившемся хаосе этого никто не заметил или не обратил внимания на его смерть. Шава огляделся в поисках человека, у которого хватило духу заявить о своей приверженности Скотусу, но одноухого рядом не было. Он лишь сбежал или был забит ортодоксами. В любом случае Шаве надо было выбираться отсюда самому, если получится. Это оказалось нелегко. В синей рясе и с бритой головой он стал легкой мишенью для всех приверженцев Фоса в таверне. Шава схватил стул и, размахивая им перед собой, как серпом, принялся расчищать путь к выходу. — Что там за сумасшествие? — спросил кто-то из толпы, уже собравшийся возле таверны. Зевак неотвратимо привлекали доносившийся изнутри грохот и какофонии вопли. — Бунт грешников и еретиков, — ответил Шава. Если в толпе ересь оценивали по другим критериям, отличным от его понятий, он не собирался вдаваться в подробные комментарии. Следом за Ршавой из таверны, пошатываясь, вышел человек в драной тунике и указал на Ршаву пальцем. — Вот он, еретик! — крикнул мужчина. — Лжец! — ответил Ршава и швырнул стул в лицо крикуну. Застанав тут упал. Ршава кивнул собравшимся на улице. — Видите, до чего дошло? — Ну и наглец этот мерзавец! Назвал священника еретиком! — воскликнула женщина. Здесь и там в толпе согласно закивали. Еще один мужчина, лицо которого заливало кровь и ссадины, над левым глазом выскочил из таверны. Правым, все еще зрячим глазом он яростно уставился на Ршаву. — Скотосопоклонник! — завопил он. — В лед тебя! — рявкнул же не Ршава, а кто-то из толпы. Этот же человек выбежал вперед и ударил окровавленного по лицу. Однако тот оказался крепким орешком. Он сцепился с новым противником, швырнул ему на землю и ударил ногой по ребрам. Тогда двое других из толпы накинулись на окровавленного, повалили и принялись бить ногами уже его. Кто-то еще вышел из таверны и бросился на выручку своему приятелю. И после этого драка на улице началась всерьез. Шава не рассмеялся вслух, но ситуация все равно получилась забавной. Люди на улице, и большинство людей в таверне были на одной стороне, но они этого не знали и вдобавок накинулись друг на друга слишком яростно, чтобы любая из групп получила возможность высказать свою точку зрения. Полюбовавшись некоторое время на хаос, который он помог породить, Шава вернулся в конюшню. И он собирался сказать конюкам, что решил переночевать в другой гостинице. Однако говорить казалось некому, и мальчишки, помогающие конюкам, сами конюхи убежали, чтобы принять участие в драке. Шава оседлал своих лошадей и уехал. Вместо того, чтобы выбрать другую гостиницу, он уехал из города. Если он останется, его почти наверняка запомнит и сумеет при необходимости опознать. Но в пути Шава сообразил, что его уж запомнили, независимо от того, уехал он или нет. Беспокоиться из-за этого было поздно. Оставалось только надеяться, что у сторонников автократера вскоре появятся более важные заботы, чем поиски священника, вокруг которого копятся странные подозрения. Сейчас весна. Вот-вот начнется сезон военных действий. Солдаты Малиина, равно как солдаты Стилиана, выйдут в поход, вторгшись в империю Хаморы тоже. Но когда война загремит с новой силой, кто станет чрезмерно дергаться из одного священника? Никто. Во всяком случае, Ршава на это надеялся. Он приближался к столице. Деревни, поселки и даже приличного размера города попадались все чаще, а расстояния между ними становились все короче. На дорогах в этой сравнительно безопасной части империи встречалось и намного больше людей. Першава мог без труда затеряться в толпе. Он ехал, охваченный воодушевлением. Он избежал всех дорожных опасностей. Его ждала столица. Никто не преградил ему путь при въезде в очередной город. Здесь Аршава был всего лишь еще одним священником, эко невидаль. К этому времени он заехал на подконтрольную Малину территорию настолько далеко, что никому и в голову не могло прийти, что он едет из мест, захваченных Стилианом, не говоря уж о диком северо-востоке. Немалую роль в этом играл его акцент. Даже после стольких прожитых в Скопенсане лет по выговору сразу было можно определить, кто он такой. Коренной житель столицы, а столица все еще принадлежит Малину. — Здравствуйте, святой отец! — произнес хозяин гостиницы, когда Аршава заглянул в его заведение. — Ищите обед и койку. — Да, и кружку вина, — добавил прилад. Хозяин улыбнулся, положил руку на черпак, готовый окунуться в большой кувшин с вином под прилавком. Что ж, думаю, мы сможем предложить вам кое-что подходящее. Хорошо. Шава вошел. Людей в буфетной было немного, и это говорило в пользу сделанного выбора. В данную минуту никто здесь не спорил ни о теологии. И в этом тоже был плюс, хотя Шава и не знал, сколько продлится затишье. Даже в маленьких и неприметных городках вроде этого заранее ничего не угадаешь. Заказ у него приняла не служанка, очень похожий на хозяина юноша с пробивавшимся пушком на щеках. Юноша принес вино, хлеб и сыр, и потом оставил Шаву в покое, на что хватило сообразительности не у каждого подавальщика. За едой прилад сосредоточенно изучал прихваченный у кубаца гримуар. Чем больше он узнает, тем лучше окажется готов к разным неожиданностям. Для начала ему хотелось научиться чему-то большему, чем всего лишь проклинать людей и видеть, как они падают замертво. Ведь лучники и те используют стрелы с разными наконечниками, в зависимости от того, кого они хотят поразить — птицу, олень или противника в кольчуге. Чем больше различных видов оружия окажется в его распоряжении, тем меньше ему придется полагаться лишь на одно, пусть и смертельное. Кстати, ни кубац, ни оба мага, подъехавшие к Гемерию, не упали мертвыми мгновенно. Как бы Шаве этого не хотелось. Значит, у них была какая-то защита от его оружия. Она их не спасла, но ведь могла и спасти, если бы они лучше и заранее подготовились или оказались бы более сильными чародеями. А где гарантия ему не встретиться с такой чародей? И прилад листал пергаментные страницы, отыскивая защитные чары и способы их применения. Как уже успел убедиться Шава, книга кубаца была трудна для понимания. Разбирая записи чародея, прилад то и дело проваливался в яму умолчаний. Познания кубаца в магии были весьма значительны, и он попросту опускал те явления, которые принимал как должное. Неопытный же будущий маг, каким являлся Ршава, тратил много времени и усилий, чтобы догадаться, о чем в этих случаях должна была идти речь. «Извините, святой отец, не нужна ли вам на столе лампа?» — спросил сын хозяина. «На улице уж темнеет». «И то верно», — согласился Ршава, уже почти водивший носом над страницами. Он встал. «Но не лучше ли будет, если ты отведешь меня в мою комнату и поставишь там лампу?» «С радостью», — ответил юноша и выполнил его просьбу. Комната по размерам скорее каморка, оказалась именно такой, какой Ршава ожидал увидеть. Здесь имелись обычная кровать, стул, шкаф, таз, кувшин и ночной горшок под кроватью. Но хотя она была меньше многих комнат, где ему в последнее время приходилось ночевать, она также оказалась и чище большинства из них. В Скопенцане Ршава зажег бы столько свечей, ламп или факелов, сколько пожелал. Но даже при таком освещении читать после заката было занятием не из приятных. При жалком огоньке единственной масляной лампы оно оказалось вовсе невозможным. Внезапно прилад рассмеялся над собой. Какой же он чародей, если не может осветить одну маленькую комнату? Ведь в начале книги он видел заклинание как раз для этой цели и запомнил его по своему обыкновению целиком и точно. Шава помнил и то, что в заклинании призывался Фос. Прилад брезгливо оттопырил губу. Но это будет нетрудно изменить. Формула в том виде, в каком ее записал Кубац, свидетельствовала лишь о невежестве мага. Шава, убежденный, что знает истину, решил изменить магию так, чтобы сосредоточить заклинание на истинной главной силе в мире.